все более подпадая под влияние Етера и настроение толпы, но царь-диктатор легко убедил народ в том, что «сущий» — это бог Мидианитян, и провозгласил захватнический поход на Ханаан, а Аарон с сыновьями и преданными ему левитами попробовал уничтожить свое творение, но потерпел поражение и был убит. Мириам вскоре скончалась, а без энергетической связи с обоими, так сказать, родителями, но царь тоже долго просуществовать не мог. Когда же он умер, то через короткое время, естественно, превратился в то, из чего был сделан. Обнаружив это, растерянные старейшины сообщили народу, что место своего захоронения Мусе приказал держать в тайне, а сами уложили странные останки вождя в специальный ковчег, сделанный на манер египетских, и понесли его дальше с собой, запретив простецам под страхом смерти даже прикасаться к нему. Видимо, народ все же инстинктивно ощущал нечеловеческую природу Мусе и боялся его, и оттого траур по вождю был не таким глубоким, как по Ааро и Мириам. По той же причине впоследствии была выдумана всем известная легенда про Моисея, косноязычного воспитанника фараоновой дочери. Сказочная и путанная, но, по крайней мере, понятная и человечная история о рождении, жизни и смерти. По счастью, избранный преемником Моисея Йешуа бин Нун, великий воитель Иисус Навин, сохранил пиетет перед Ааро, а потому данные Мессии заповеди закрепились в иудаизме и сделались его незыблемой моральной основой. Несмотря на то, что имя Атона было тщательно стерто из памяти народа теми, кому нужна была религия, более подходящая на роль государственной, а левитов, последователей Ааро, оттеснили на второстепенные позиции. В храме благодаря им появились маленькие золотые кружки, символы Атона, которые использовались как особые храмовые деньги. По поводу особых храмовых денег современная наука не располагает фактами, очевидно известными Мартину. На нынешний момент принято считать, что в храме был в ходу только так называемый «тирский шекель». Хотя финикийцы и чеканили на нем изображение орла и головы своего бога Мелькарта, зато сделан он был из самого чистого серебра, именно такими сребрениками, тетрадрахмами, по преданию заплатили Иуде. Так вот в чем оказывается причина традиционной привязанности евреев к маленьким золотым кружочкам. Возможно, именно в этом. Итак, левиты сохранили в веках кусок священного дерева и полотно, а также и магическую музыку, устно передавая ее втайне из поколения в поколение, пока не придумали способа ее записать, и всю эту историю, что я тебе сейчас рассказываю. Атон Адонай же совершенно вернулся в иудаизм только после утраты евреями своей государственности и завоеваний. Иными словами, когда еврейские пророки осознали всю тщету строительства земных царств и устремились мыслью к возведению царства духовного. Ведь Богу не нужны посредники для общения с людьми, как не нужны храмы, жертвы и вся эта мишура. Он создавал себе не рабов, иначе зачем бы создавал их по своему образу и подобию, да и вообще, зачем высшему существу нужны униженные рабы? Как верно заметил пророк Исаия, Бог нам не хозяин, но партнер, ведь он не навязывался людям, а предложил им союз, условия которого следует понимать так: «Я буду твоим Богом, если ты не убьешь, не украдешь, не возжелаешь чужого», и далее по известному списку. Надо же! Все это ужасно занимательно и необычно, хотя я так и не уловила связи. «Ах да, я же забыл сказать главное. Самка осла по-древнееврейски называется Атон». 3 сентября, 22:30. Пророк волшебнику. Кабан встал на след. «Немедленно заройте все желуди, аист прилетит завтра 8». Всю дорогу Рудольф бежал стремглав, отпугивая неожиданно наскакивающие на него из мрака деревья хилым светом фонарика. Лишь за сотню шагов до амбара перешел на скорый шаг и попытался успокоить истерически колотящееся о грудину сердце. Кое-как, сладив с дыханием, погасил издыхающий фонарь и порадовался тому, что в темноте собеседники не увидят хотя бы так не кстати разыгравшийся нервный тик левого глаза. Предупредительно кашлянул, под дверью выстучил условленный знак. «Кто там?» — донесся ёрнический голос Бэйра. «Конь, блед!» — раздраженно ответил Рудольф, входя. И, конечно же, зацепился за чертов порог и растянулся на полу. «Осторожнее, Ванечка, там порожек», — пропел язвительный женский голосок по-русски. «Ничего, птичка, сейчас ты у меня по-другому запоешь», — утешил себя Рудольф, ощупью отыскал дверь и уселся, прислонясь к ней спиной. «Как делишки?» — игривый тон давался ему с величайшим трудом. «Мы пришли к согласию?» «Пришли, пришли», — ответил ворчливо Роу. «Но у нас есть несколько организационных вопросов. Скажите, герр Рудольф, у вас хороший слух?» «Ну, вас слышу неплохо, а что?» «Я имею в виду музыкальный». «Как вам сказать, если использовать русскую идиому, медведь на ухо мне не наступал?» «А жаль», — донеслось рычание медведя сверху. «Но какой-то среднего размера зверь на нем все же потоптался», — игнорировав укол, признался Рудольф. «А вы хотели предложить мне спеть с вами хором в романтической обстановке?» «Увы, вынужден вас разочаровать», — с нескрываемым злорадством ответил Роу. «В нашей компании поют только те, кто обладает абсолютным слухом». «Ничего, я согласен на роль дирижера, у меня неплохое чувство ритма». «Вынужден вас предупредить, хотя, признаюсь, мне очень не хочется это делать, что ваше присутствие при магическом ритуале исключено, поскольку оно окончится для вас плачевно». «С чего бы это?» — недоверчиво откликнулся Рудольф. «С того, что вам нельзя будет ни слушать, ни смотреть, иначе вы умрете». «А вы не умрете?» «И мы с Гером Берманом умрем, если не заткнем хорошенько уши и не закроем глаза. Но в отличие от вас мы в состоянии правильно петь, даже не видя и не слыша друг друга. Впрочем, если вас устраивает роль бесчувственного болвана в нашем преферансе, то милости просим». «А он и есть бесчувственный болван», не приминула лягнуть лежачего Вера. «Герр Рудольф», — неожиданно вступил в разговор Гольдшлюссель, — «я слышу в вашем голосе плохо скрытую тревогу. Что произошло?» «Ничего особенного, коллега», — мстительно ответил психиатр оберштурмфюрер. «Просто 20 минут назад я получил приказ вас всех физически элиминировать, проще говоря, убрать, уничтожить, истребить и прикончить». «Причина?» — спросил Гольдшлюссель. «Мы каким-то невероятным образом засветились, и в скором времени люди державного кабана начнут охоту за нами». «Неужели ваш начальник не в состоянии что-либо предпринять?» — послышался натянутый голос Роу. «Этот Рикс... слизняк? Да он наделал в штаны при одной мысли о том, что сотворит с ним кабан, если поймает за руку в своем кармане. Ради своей безопасности Гиммлер откажется от всех тайн и сокровищ мира, а уж нас он отдаст на растерзание в первую очередь. Поскольку операция по вашему и нашему уничтожению, как это ни забавно, поручена Герингом лично ему, я не сомневаюсь, что он отдал приказ живьем нас не брать, чтобы избежать всякой возможности разглашения опасной информации. Но для нас он хотя бы оставил лазейку, а вот для вас, увы, нет».